Философские последствия открытия ЛМА-1 трудно было преувеличить, однако человеческая цивилизация все еще оставалась единственной во Вселенной. Теперь же положение изменилось. В нескольких световых минутах от Земли, крошечное расстояние по космическим масштабам, существовала цивилизация, способная создать звезду и по причинам, известным ей одной, уничтожить планету в 1000 раз превосходящую размерами Землю. Но еще более зловещим было то, что эта цивилизация дала понять, что знает о существовании человечества. В последнем сообщении, переданном с борта Discovery, из окрестностей Юпитера за мгновение до огненного рождения Люцифера, уничтожившего космический корабль, говорилось: «Все эти миры ваши, кроме Европы. Не пытайтесь высадиться на нее». Блистающая новая звезда, изгнавшая ночь земного неба, за исключением нескольких месяцев в году, когда она находилась позади Солнца, наполнила человеческие сердца надеждой и страхом. Страхом, потому что неизвестное, особенно если оно кажется всемогущим, не может не пробудить этого первобытного чувства. Надеждой из-за тех изменений в политической жизни Земли, которые вызвало ее появление. Часто говорилось, что только угроза из космического пространства способна объединить людей. Никто не знал, является ли угрозой Люцифер, но не было сомнений в том, что он бросил вызов человеческому разуму. Оказалось, этого было достаточно. Хейвуд Флойд следил за политическими переменами на Земле с высоты орбиты Пастера.